спустились по пандусу на минус первый этаж. И тут я охренел окончательно. Да и пацаны, если честно, рты пооткрывали, глядя на машины. Во время боя-то особо некогда было смотреть на машины. Стоят они и стоят. А тут вот они, можно спокойно посмотреть. «Да уж», — почесал голову Андрей, — «в одном месте такие машины не часто увидишь». «Вот эта тачка», — подошел я к первой машине и положил руку на крышу. «БМВ «Альпина» с выдвигающимися передними фарами. Мотор, я быстро обошел ее и посмотрел на крышку багажника. 840-я, 4 литра мотор, 286 лошадей. На ручке. Обалденный аппарат». «Ну, это Porsche кабриолет», — показал я рукой настоящий автомобиль, который пытался завести. «Ничего особенного. Таких у нас тоже есть парочка, кажется». «Это что за аппарат?» — спросил Слива, показав на машину в сторонке. «Это Toyota Supra в А80-м кузове. У нее было два мотора с завода, 225 и 280 лошадей. Надо смотреть, какой на этой стоит». «А это что?» — ткнул кирпич пальцем на соседнюю красную тачку. «Это, друг мой, ТВР Тусан. Тоже два мотора с завода, либо 355, либо 396 лошадей». «Красивый аппарат!» — воскликнул маленький, проводя рукой по ее капоту. «Фары такие, три штуки одна над другой. Мне очень нравится». «А мне вот этот нравится!» — услышали мы голос Большого. Он уже стоял около Мерседеса в 126-м кузове. «А губа у тебя не дура, Большой!» — засмеялся я. «Аппарат действительно красивый. Во всех американских фильмах 80-х-90-х годов на таких бандиты ездят». «А вот такую я в кино видел!» — крикнул сбоку Леший. «Дом у дороги называется. На ней Патрик Суэйзи ездил, а потом через забор ее запустил, и бандиты ее взорвали». «Так она такая же, как тот Мерин», — сказал подошедший Большой, — «только купе. Тот же 126-й кузов». «Да пофиг», — махнул рукой Леший. «Выносное литье, черный цвет, весь тонированный». Он только языком цокал, разглядывая Мерин. «Очень зло смотрится. Отмыть его и кузов отполировать или покрасить. В общем, мне тоже очень понравилась эта машина». «Да где же они таких тачек-то набрали?» — спросил Слива. «В облаке», — ответил ему кто-то. «Надо ехать смотреть, что там еще есть». «Эх, жалко вот этого изрешетили», — вздохнул Туман, показывая на 3000-й Митсубиси, за которым прятался злодей, а мы по нему стреляли. Тачка и правда представляла собой печальное зрелище. «Мало того, что перевертыш, так еще и весь левый бок как решето. Стоящий напротив Мерседес в 220-м кузове, за которым мы тогда прятались, никого не возбудил. И покруче Мерина видели и имеем. Даже не знаю, смогут ее восстановить-то или нет». Он открыл дверь и заглянул в салон. «Темновато тут все-таки». «Не, салона тоже нет. Хана тачке. Вы его весь продырявили». «А это что тут делает?» — спросил Андрей. «А вроде Митсубиси Галант Универсал, если я не ошибаюсь. Да еще и с правым рулем». «Да, действительно, Галант-сарай», — подтвердил я. «Странно. Действительно, нафига его сюда индейцы притащили?» «Ну-ка дайте глянуть», — растолкав нас от машины, подошел Няма. С деловым видом открыл капот, хмыкнул, посмотрев на мотор, потом заглянул под машину. «Эх вы, деревня! Эта тачка — ураган. Полный привод, 280 лошадей на ручке. Турбовая. Много с кем потягаться может». «Да у нее руль правый», — отмахнулся Слива. «Нафига она нужна такая?» «Я тебе завтра с левым рулем такую же из облака притащу», — сказал Туман. «Переставляй панель, дворники, фары и все. Вот тебе и левый руль». «Точно», — кивнул Слива. «Как-то я не подумал об этом». «А едет она тоже достаточно хорошо», — продолжил Няма. Панель действительно надо переставить на левый руль. И покупатель на нее быстро найдется. Я бы ее еще в обез закатал красивой. Машины тут и впрямь были, как на подбор. Увидели мы еще Nissan 350Z, Corvette, Mazda RX-7. «Пацаны, идите сюда все!» — заорал с другой стороны гаража Слива. «Я тут такую тачку нашел, закачайтесь! Бля, две! Вон еще одна такая же стоит!» Всей толпой мы побежали к Сливе. Оказавшись на месте, я просто завис. «Твою же мать!» — вырвалось у меня. «Узнаешь?» — хохотнул Слива, тыкая пальцем сначала в черную, а потом чуть дальше в точно такую же серебристую машину. Пыльные они только сильно были, и по кузову кто где побитые. Я когда отвис, пару кругов вокруг, кажется, каждый навернул. «Не может быть!» — сказал я себе под нос, но услышали все. «Ну и чё?» — сказал Андрей. «Два мерина каких-то». «Ничего ты, Андрюха, не понимаешь», — ответил я ему. «Я тоже не вижу ничего особенного», — поддержал их Большой. Да и некоторые из ребят также ответили. «Слива, капот открой на том», — ткнул я пальцем серебристый. «Думаешь о том же, о чем и я?» — спросил у меня Слива, открывая капот на мерине. «Да, братан, если это они, конечно». У меня прям руки затряслись от предвкушения. Неужели это правда те тачки? Это же легенда. Их по пальцам пересчитать можно. А тут сразу две. Арки вон, ну, очень смахивают на эти машины. Расширенные они, и колеса здоровые на них стоят. 5 литров, Саня! Обрадованно заорал Слива, заглянув под капот. На моем тоже, ответил я ему, когда наконец-то справился с замком капота и открыл его. Тачка была бита в морду, и мне пришлось повозиться с замком. «Нам-то поясните, что это за аппараты?» — напомнил нам Большой. «А то бегают, как два дурака вокруг этих меринов, руками размахивают и орут от радости». «Большой», — повернулся я к нему, отрываясь от разглядывания моторов, «это мерседесы в 124-м кузове. В простонародье — волчок. Тачка, способная порвать очень многих. 320 лошадей вот тут». Ткнул я пальцем в двигатель. «Охренеть!» — сказали парни хором. «Ага!» — кивнул я довольный. «Их покрасить, восстановить, и пипец точилы будут. Это на ценителя аппараты. Но и едут они, я вам скажу. Такси все смотрели? Помните, как там немчура на них вжигала? Красные мерседесы. Вот они такие же!» — хлопнул я рукой по открытому капоту. Ребята разом выдохнули. «Одно дело по телеку, а второе дело вот так, вживую. Вот они, родимые, стоят». «Мне одному кажется, — нарушил установившуюся тишину туман, — что в этом местном облаке появляются только старенькие машины». «Не, Валер, — ответил я ему, — меня тоже такие же мысли посещали. Нам же лучше. Много чего можно будет из запчастей других машин подобрать. И многие из механиков наших их как облупленных знают. Конечно, все эти стоящие перед нами машины требовали кузовного ремонта. Да и не только кузовного. У многих салоны тоже требовали обновления и перешивки. Но ничего, пацаны в сервисе справятся. Зато потом будут красавцы и красавицы. Тут огромное поле для деятельности. Покрасить, выпрямить, перешить, отрегулировать. Много работы, очень много. Я даже не знаю, сможет ли уехать отсюда большинство этих машин своим ходом. Черный волчок, на котором я открывал капот, точно сам не уедет. Фар нет, решетки радиатора нет. Бампер расколот, все разбито. Ладно, с запчастями не будет проблем. Там все от другого 124-го подходит. А бампер можно другой сделать. На Ниссане 350-м вообще вон стойки пошли. Но списывать такую машину — это дураком надо быть. Выпрямим, стапель есть. Покрасим в какой-нибудь сумасшедший цвет. И будет она еще радовать своего владельца. Пулялка хорошая. Да тут все пулялки. «Поехали в облако уже!» — поторопил нас Леший. «Мне прям не терпится посмотреть, что там». «Не хотите прокатиться, Собор?» — спросил я у Андрея со Степой. «Мы вас с нашими друзьями-ящерами познакомим». «Что за ящеры?» — спросил Андрей. «Все говорите про них, а мы понять не можем». «Животное, как я, по размерам примерно», — засмеялся Большой. «Хотя и побольше попадаются. Бегают на двух ногах и хотят тебя сожрать. Ну или откусить чего на крайняк». «Да ладно!» — не поверил Степа. «И чем же вы от них отбиваетесь?» — спросил Андрей. «Вот эти в большинстве своем», — показал им помпу Няма. «Лови!» — и он бросил ружье Андрею. «Селя, грузовик давай, страйк-утюг. Двоих пацанов себе подбери», — начал я раздавать команды. «Пулеметом умеете пользоваться?» — спросил Страйк у собровцев. «Обижаешь!» — ответили ему оба, улыбнувшись. «Ну, тогда вы со мной и поедете. Проведем вам экскурсию. Туман, Личка, Васи в грузовик. Остальные заводите и выгоняйте все это великолепие на улицу», — обвел я рукой стоящие в гараже машины. «Мы быстро, туда и обратно. Если не заведутся, вытаскивайте на улицу. Нам все равно их все надо к себе тащить. С дорогой через пустыню потом решим, что делать». Мы вышли на улицу и в стороне увидели, как кто-то крутит пятаки на нашей отечественной классике — семерке. «О, вон еще и шестерку пригнали!» На обеих машинах ревели движки. Водители выжимали из них все, что только можно. Собравшиеся чуть в сторонке наши бойцы и освобожденные люди радостно орали и свистели, приветствуя этих гонщиков. «О, глянь, Сань!» у меня локтем Туман. «Ребята уже себе развлечения нашли». Мы не спеша подошли к большой толпе и стали также наблюдать, как из этих двух отечественных ведер выжимают все соки. Упс! Водитель на шестерке не рассчитал круг и врезался задним крылом в дерево. Тут же послышался одобрительный свист и выкрики. Шестерка быстро отъехала назад, и в ее морду тут же уперлась семерка. А водители дали полный газ. Взревели двигатели, колеса стали бешено крутиться на месте. Из-под них повалил дым. Обе машины стояли и буксовали на месте. Затем оба водителя прекратили это издевательство, дали полный газ назад и, разогнавшись, исполнили полицейский разворот. Теперь уже водитель семерки не рассчитал и влетел мордой в дерево. «Вот дают!» — хохотнул Большой, глядя на все это. Из-под капота семерки повалил пар. Машина доживала последние мгновения своей жизни. Для нас-то эти машины уже дикость. У всех хорошие иномарки. А это так. Поглумиться несколько минут. Убить их и бросить тут. Больше ни для чего эти ведра не нужны. Так продолжалось еще несколько минут. Наконец у шестерки в моторе что-то громко хлопнуло, и двигатель заглох. Все, мотор кончился. Семерка прожила чуть дольше. Шестерка уже стояла одиноко на площадке, водитель ее покинул. Вот семерка разгоняется и бьет своим кузовом в левый бок шестерку. Раздался грохот, звук сминаемого кузова и битого стекла, снова радостные выкрики и свист пацанов. Водитель семерки выбил ногами лобовое стекло и под свист и крики пацанов вылез на капот. Двери заклинило. На машинах живого места не было. Они, видать, еще до нашего появления тут бодались ими. «Убили тачки», — улыбнулся Слива. «Восстановлению не подлежат». «Ну что, поехали в облако?» — сказал Туман. «Представление закончилось». «Ща, Валер». — ответил я ему, снимая с плеча автомат. — Всегда хотел это сделать. — Ты чего удумал? — удивленно спросил Кирпич, наблюдая за моими манипуляциями. — Кто хочет, может присоединиться, — громко сказал я, передергивая затвор автомата. До пацанов тут же дошло, что я хочу сделать. — В линию все! — заорал Туман и, довольный как дитя, стал быстро загонять в свою помпу патроны. Мы встали метрах в 40 полукругом вокруг этих двух кусков железа под жалким названием «автомобиль» и приготовили оружие. «Порошку!» — снова громко крикнул я. «Огонь!» И мы дали. Дали как следует. Стреляли под ним из автоматов, пулеметов, помпы. Даже кто-то из пистолета палил. «Семерку» и «шестерку» расстреливали больше 20 стволов. Обе машины буквально разваливались на запчасти. Отлетали куски дверей, капота, крышки багажника. Покрышки мгновенно разорвало в клочья. Еще никогда я не стрелял с таким азартом. Тут же перебили стойки, крыша на «семерке» задралась. Что-то потекло из двигателя. Да уж, из машин получилось решето, и то мягко сказано. Вот ведра-то, а не машины. Затем все резко прекратили стрелять, и наступила мгновенная тишина. «Класс!» — заорал кто-то из ребят. «Еще есть такие же тазы? Я бы повторил, только уже взорвал бы. Намохился с отцовской пятеркой в свое время». Все были довольны как никогда, как дети, честное слово. «Поехали!» — сказал я, перезаряжая автомат. «Крот, оттащите этот хлам с дороги куда-нибудь в кусты». «Саня, там еще восьмерка есть и 12-я!» — радостно крикнул он мне. «Может, их тоже того? Мы бы взорвали их, например, пока вы в облако поедете. Нам же они не нужны». «Не, отбой, оставьте пока». Я тут же вспомнил свою мечту про восьмерку с двигателем от «Гольфа», например, и черного цвета. «Может, действительно соберут мне такую у нас в сервисе? Оставим только кузов. Остальное все выкинем нахрен из нее. А 12-я? Ну, с ней тоже решим, что делать».